Евангелие от Иоанна, из главы 6. «Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?» Отцы наши ели манну в пустыне, как сказано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я пришел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». В сегодняшнем евангельском чтении рассказано о том поучении, которое Господь Иисус Христос произнес к народу в Капернауме. Капернаум находился на западном берегу озера Тивериадского. Это был город, где Спаситель провел много времени, жил там подолгу. В этом городе им было совершено много чудес, чудесных исцелений. Несмотря на многочисленные явления силы Божией, жители Капернаума не вразумлялись, не оставляли упорного неверия. И город навлекает на себя суд Божий. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, мы читаем, «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». В сегодняшнем чтении содержится пример такого неверия этих людей, который навлекает на них осуждение. Поучение о хлебе небесном Господь произносит после того, как Он совершил несколько чудес пред очами этих людей. Он несколькими хлебами накормил огромное множество людей. После этого ночью чудесным образом прибыл в Капернаум. Пройдя по морю, как по суше, он вошел в лодку учеников, которая направлялась в Капернаум. И вот эти люди, пред которыми все эти удивительные чудеса совершались, требуют новых знамений. Вначале они говорят, казалось бы, правильные слова. Что нам делать? Какие дела, угодные Богу, мы должны творить, чтобы наследовать жизнь вечную? Спрашивают они. Господь в ответ напоминает им еще раз об опасности упорного, ожесточенного отвержения Его. Кто отвергает Мессию, Сына Божия, тот противится Отцу Небесному. Дело Божие, угодное Богу, веровать в того, кого Он послал к ним. Но на это следует прошение новых знамений. «Какое ты дашь нам знамение, чтобы мы поверили?» Это не то сомнение, которое высказывал Нафанаил, осмотрительно не желая принимать всякий слух о Мессии. И это не то сомнение, которое мы видим у Фомы, которое проистекало из сильного желания видеть воскресшего Христа, и потом перешло в пламенную веру. Здесь именно упорное противление истине. И самое знамение, которого они просят, каково оно? «Вот Моисей, — говорят они, — низвел отцам нашим в пустыне манну с небес». Манна — это слово, обозначавшее удивление. Израильтяне, впервые увидев манну, восклицали удивленно, что это такое. Они как бы говорят, «А ты какой пищей с небес удивишь нас, чтобы мы, наконец, поверили в тебя?» Блаженный Феофилакт болгарский здесь отмечает, «Просит знамение, как рабы чрева». Они упорно стараются о пище гиблющей. И Господь им отвечает, что истинный хлеб с небес – это Сын Божий, шедший с небес и дающий жизнь миру. Не то чтобы манна была ложной, ложным было духовное устроение народа. Они принимали тень, прообразование, манна прообразовала этот истинный хлеб жизни вечной, прообразование принимали за самое существо, да еще и понимали его так приниженно, думали только, как бы насытить хлебом небесным чрево. Иисус говорит им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать. Но вы не приходите ко мне. Вы видели меня и не веруете». То есть их неверие и показывает, что они не принадлежат к числу тех, кого дает Христу Отец Небесный. Блаженный Феофилакт говорит здесь, показывая, что вера в Него не есть дело случайное, но дар Божий, подаваемый от Отца достойным и благонравным по сердцу, Спаситель говорит: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет. А вы, как недостойные, не даетесь мне от Отца, потому и не приходите ко мне. Ибо вы не имеете правого сердца, чтобы Бог и Отец, возлюбив вас, привел к вере в меня». Здесь говорится о благодати Божией, которая действует на сердце всякого человека, призывая его к вере, но не лишая никого свободного произволения. Христос никого не хочет лишить возможности войти в Царство Божие, ибо Он пришел исполнить волю Божию. Отец Небесный послал Сына Своего в мир, чтобы мир был спасен через Него, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.